Ими вертеп серебристый наполнился. Все они вместе бились в перси, и громко меж них возопила Фетида. «Сестры мои, нереиды, внемлите вы все мне, богини, все вы узнаете, какие печали терзают мне душу. Горе мне, бедный, горе несчастный, героя родивший! Так родила я душой благородного, храброго сына, первого между героев. Возрос он, как пышная отрасль. Я воспитала его, как прекраснейший цвет в вертограде. Юного в быстрых судах отпустила на брань к Илиону ратовать храбрых троян. И его никогда не увижу в доме отеческом, в светлых чертогах супруга Пелея. Но пока и живет он, и солнце сияние видит, должен страдать. И ему я помочь не могу и пришедши. Но иду я, чтоб милого сына увидеть, услышать, горесть какая постигла его непричастного брани. Так произнесши, вертеп оставляет. За нею сестры плача выходят, и в круг Нереид расступаются с шумом волны морские. Они, плодоносные достигнувши Трои, тихо одна за другою выходят на берег, где рядом все корабли Мермедонин стояли кругом Ахиллеса. Нежная матерь к нему стенящему горько предстала. С горестным воплем главу обхватила у милого сына и, рыдая, сама говорила крылатые речи. «Что ты, о сын мой, рыдаешь? Какая печаль посетила душу твою? Не скрывайся, скажи! Громовержец исполнил все, о чем ты его умолял, с воздеянием дланей. Все докорм корабельных донайские прогнаны рати, жаждут тебя одного и позорные бедствия терпят». Ей, тяжело вздохнув, отвечал Ахиллес быстроногий: «Знаю, о матерь, Зевес громовержущий все мне исполнил. Но какая в том радость, когда потерял я Патрокла, милого друга, его из друзей всех больше любил я. Им, как моею главой, дорожил, и его потерял я. Гектор-убийца похитил с него и доспех тот огромный, дивный, богами дарованный, дар драгоценный Пелею в день, как богиню тебя на смертного ложа повергли. О, по что не осталась ты нимфы бессмертного моря! О, по что и Пелей не избрал себе смертной супруги! Должно теперь и тебе бесконечную горесть изведать, горесть о сыне погибшем, которого ты не увидишь в доме отеческом. Ибо и сердце мое не велит мне жить и в обществе быть человеческом, ежели Гектор первый моим копьем пораженной души не извергнет и за грабеж над Патроклом любезнейшим мне не заплатит».